С сознанием того, что я приступаю к бессмысленной работе, я сел в своей камере за столик. Писал добросовестно, словно годовой отчет, писал долго. Все же думалось, что-нибудь да дойдет до сознания Страмина. Мы ведь так верили в нужность своего дела, в его патриотический смысл, так любили наше дело. Мы боролись с московским ЦБК, который хотел свести краеведение с его широкими задачами лишь к производственному краеведению, исключающему из своей программы изучение прошлого края. Мы, ленинградцы, выдвигали тезис: край нужно изучать не краешком, а целокупно. Только тогда краеведение сможет превратиться в краеведение. Во второй половине 1920-х годов в краеведении искусственно раздувалась борьба между производственным и историко-культурным направлениями. Первое из них, настаивавшее на полном подчинении задачи изучения края нуждам социалистического строительства, составлению карт полезных ископаемых и тому подобное, окончательно возобладало после массовых арестов краеведов в 1930-1931 годах. Частичное возрождение историко-культурного краеведения началось только в 1960-е годы. Дня через три Страмин вызвал меня. С мрачным видом прочел мои показания и, изорвав их на мелкие куски, сказал: «Вы что же это, писали статью для вашего журнала или показания для следственных органов?» Я писал правду. Страмин отправил меня обратно в камеру. Медленно тянулось время. Стариковича увели. Может быть, и правда меня посадили к нему для воспитания. Я остался один. Но со мной были книги. Как они нужны за решетками. Чтение оставляло мне много времени для размышлений, и я думал, думал. И вот к каким выводам я пришел. ГПУ, как всякое учреждение, должно иметь свой план. Перефразируя Вольтера, скажу: если нет контрреволюционной организации, ее надо выдумать. Музей устраивает выставки по своему плану, театр — новые постановки. Так и ГПУ — новое дело, а еще эффектнее — открытые процессы. Не случайно год назад Страмин намекал о предстоящем деле — шахтинском процессе научной интеллигенции. Для этого спектакля нужно подыскать подходящих исполнителей. В распоряжении следственных органов имеются картотеки, как и у музейных работников, для подготовки выставки. Итак, заговор, задуманный научными работниками для свержения советской власти и создания временного правительства. Кого же поставить во главе? Платонов. Вот наиболее подходящее лицо: монархист, правый профессор, директор педагогического института, близкий к семье великого князя Константина Константиновича. Недавно был за границей. Академик, действительно крупный ученый. Как я уже писал, также распределялись портфели министра иностранных дел Торле, министра исповеданий Бенишевич. Задача следователей, режиссеров спектакля, добиться от подследственных согласия взять на себя исполнение предназначенной каждому из них роли. Какая же роль предназначена мне? Для того, чтобы делу дать широкий размах во всероссийском масштабе, нужно использовать ЦБК как организующий центр, а периферийные краеведческие общества рассматривать как филиалы организации на местах. Меня же ЦБК несколько раз посылало в командировки для обследования краеведческой работы на местах и инструктирования краеведов. И я начал догадываться, что я нужен в качестве цепочки, связывающей периферию с центром. А если так, то нелегко мне придется под давлением Страмина. Какие еще готовит он мне ловушки? Какие методы воздействия? Ждать нового допроса пришлось недолго. Меня вызывают к следователю и ведут необычным путем. Я был удивлен, оказавшись в большой, хорошо обставленной комнате. В ней я застал не только следователя Страмина, но и мою дочь Танюшку и моего друга Татьяну Борисовну Лозинскую. Дочурка бросилась ко мне. Я обнял ее, прижал к себе и, усевшись, посадил на колени. Она боязливо прижималась ко мне, пересиливая смущавшее ее чувство отчужденности. Ведь прошло уже полтора года, как она не видела своего папулю. А меня пронзила мысль, ставшая ощущением: сиротка, мать в могиле, отец в тюрьме, в концлагере. Вспомнил рассказ Тани. После моего ареста в апреле 1929 года Танюша стояла на балконе нашего дома в детском селе. Напротив, тоже на балконе, ее подруга Аня. Аня кричала: «Правда, что твоего папу забрали в милицию?» «Вот и неправда. В милицию забирают хулиганов и пьяниц. а мой папа в тюрьме, куда сажают лучших людей. Так мы сидели, прижавшись друг к другу, чтобы полнее ощутить свою мгновенную близость. Татьяна Борисовна сидела рядом и, ласково, растроганно, сдерживая слезы и улыбаясь, смотрела на нас. А Страмин? Он отошел к окну и стоял к нам спиной, выражая полное доверие, что ни я, ни Татьяна Борисовна не обменяемся ни записками, ни запретными словами. Так прошло 3/4 часа. Страмин отошел от окна и, став за спиной Танюши, показал мне молча на часы, дав понять, что я сам должен прерывать свидание. Так лучше для переживаний девочки. И мы расстались. Расстались надолго. Меня отвели в камеру. Как хорошо, что я был один. Я лег на койку и плакал. Нет, не плакал, рыдал, всхлипывая, как маленький. Вся моя сломленная жизнь зашевелилась во мне, причиняя нестерпимую боль. Плакать долго не пришлось. Меня вызвали на допрос. Я бросился к умывальнику, чтобы смыть следы слез, но глаза остались красными. Страмин посмотрел на меня пристально. «Ну, вам, я вижу, не до меня. Успокойтесь. Я вас позову 2 дня. Эти дни ожидания нового вызова кончились. На этот раз Страмин попросил меня дать политическую характеристику членов ЦБК. В особенности его интересовал Гревс. Задание было более трудное, но я поставил перед собой легкую задачу. Я решил написать все хорошее, что я знал о своих товарищах. Так об Иване Михайловиче я писал как о человеке, радующемся всем успехам нашего строительства, как о человеке, умеющем беспристрастно отнестись к своим идейным противникам. То, что Иван Михайлович не был ни коммунистом, ни марксистом, он никогда не скрывал. Встречая партийца-краеведа, честного работника, любящего свое дело, Иван Михайлович говорил: «А ведь этот товарищ — хороший человек, вот таких бы побольше». Я вспомнил и позицию Гревса во время Первой мировой войны, когда он отказался в числе лишь 2 своих коллег подписаться под протестом, направленным против немецких ученых, составленным в том же шовинистическом тоне, что и воззвание немецких ученых. Я сопоставил его позицию с книгой Романа Ролана «Поверх схватки». При следующем допросе Страмин, прочитав мои показания, вновь изорвал их и сказал: «Что, вы решили выступить здесь в качестве адвоката? Ну, теперь я вас прижму к стенке. Вы знаете почерк профессора Рождественского? Знаете? Вот и отлично», и он с торжествующим лицом протянул мне рукопись. Рождественский Сергей Васильевич, 1868-1934 годы, историк народного просвещения в России, ученик и ближайший сотрудник Платонова, с 1925 года был его заместителем по библиотеке АЭН. Уволен оттуда в ноябре 1929 года, арестован 1 декабря, умер в ссылке. С болью я прочел показания старого Сергея Васильевича. Он писал, что, проживая в санатории Дома ученых в детском селе, он участвовал в экскурсии, которую я проводил в Александровском дворце. В качестве руководителя экскурсии я произвел на него впечатление человека, подходящего для их организации. И он предложил мне вступить в нее, а я тут же дал свое согласие. «Что ж, вы и теперь, изобличенные показаниями вашего профессора, будете продолжать отрекаться от участия в их организации?» «Да, буду. Это показание, хотя и написано его рукой, сделано сломленным человеком». Страмин изменился в лице. Неужели же он был так наивен, что рассчитывал на мою растерянность? Помолчав, он мрачно сказал: «Согласитесь, что я до сих пор обращался с вами чрезвычайно гуманно, но вы не сумели этого оценить. Теперь мне придется изменить свое обращение с вами. Пеняйте на себя». Меня увели и в тот же день перевели в одиночку. Так я опускался все ниже и ниже, из корпуса первого во второй, а теперь уже и в третий, самый строгий. В первые дни я не почувствовал особой тяжести нового режима, так как и в двойнике сидел один. Но здесь я был лишен всего — и прогулок, и книг, и газет. Передач я и до этого не получал. Но пока такой режим не тяготил меня. Нужно было внутренне собраться для предстоящей борьбы. А я понимал, что борьба предстояла тягостная. Не помню, сколько дней прошло на этот раз до вызова на допрос. Перевели меня в тот самый кабинет, где было свидание с матерью. Страмин начал: «Ну что же, обдумали ваше положение? Всю его серьезность. Признаетесь, что вы принадлежали к контрреволюционной организации? Ни о какой организации я не слыхал, тем более не могу признать, что я к ней принадлежал. А показания Рождественского? Я не знаю, каким путем вы добились таких показаний. По лицу Стромина пробежала судорога. У него задрожали губы, он схватился за голову, после чего у него вырвался сдавленный звук, словно ему трудно было произнести это слово. «Нет, я не могу. Вот тут сидела ваша мать. Она ждет вас. Зачем вы губите себя? Я еще попробую вас спасти. Вы не представляете, какое это страшное дело, участником которого вы являетесь. Если вы не покаетесь, вам нет спасения». Его вид, голос, движение, сказанные им слова подействовали на меня. В эту минуту мне показалось, что ему действительно жаль меня. Я почувствовал себя стоящим над пропастью, в которую страшно заглянуть. «Ступайте. Я еще раз вас вызову. Последний, слышите? Последний. И если вы не измените свое поведение, предоставлю вас вашей судьбе». Стражник молча повел меня наверх, и, поднимаясь все выше и выше, я думал, что поднимаюсь на эшафот. Мысли, как вспугнутые птицы, мелькали в голове. Что-то я должен сделать, но что я могу? Здесь нет места компромиссу. Или... или. Значит, выбор нужно сделать окончательный, и я выбираю смерть. Я упал на колени у своей койки. Осенний ветер заставлял трепетать намордник, закрывавший тюремное окно. Казалось, он скрежетал. И я вспомнил слова Блока. «И крик, когда ты начнешь кричать, как камень канет». И только я произнес эти слова, как из окна донесся Благовест. Это был день 1 октября старого стиля. Я вспомнил, это день покрова Пресвятой Богородицы. «Матерь Пресвятая Богородица, прими нас под святый покров свой, защити от всякого зла, и помоги нам всем соединиться во Христе, возлюбленном Сыне Твоем». Это была молитва, сложившаяся в страшный час, когда я узнал о смерти Тани. На следующий день я был вызван на допрос. «Ну что же, вы обдумали, поняли свое положение? Все ли вы взвесили?» По моему лицу он понял, что я взвесил на весах жизнь и честь, что я на все готов, и прекратил допрос. «Идите, я больше вас не вызову. Ждите приговор». Началась совершенно особая жизнь. Каждый новый день ложился на плечи тяжелым бременем. Как донести до сна пустое время? А я всю жизнь дорожил каждым часом, желая, чтобы он не пропал даром при строительстве жизни и лег нужным кирпичом в эту мою постройку. А теперь? «Мгновение, остановись, прекрасно ты!» — должен был воскликнуть Фауст согласно договору с Мефистофелем. А мне теперь хотелось не останавливать время, а гнать его быстрее, быстрее. Но в сознании родилась идея. Нужно подвести итог жизни, а для этого просто вспоминать ее год за годом, повторить ее в своей памяти. Я так любил свою жизнь, и мне хотелось увидеть ее в целом, созерцать в конце жизни панораму всего своего пути. Говорят, что перед казнью в последние минуты проносится вся жизнь, слитая в мгновение. Я не был уверен в этом. Ведь в те часы, когда меня везли на Соловки, а я думал на Секирную гору, где конец пути, ничто не сулило мне этого мгновения синтеза жизни. И вот я начал возрождать в памяти год за годом. Первые 8 лет моей жизни, моего действительно блаженного детства, до смерти отца, заняли целый день. Это была колыбельная песня, баюкавшая меня, как нежная мать. Много лет спустя я повторил свой душевный опыт этих дней одиночного заключения и описал жизнь, что вспомнилось мне тогда за решеткой, зафиксировал свои былое и думы. Вспоминалось так много, что когда моя память обратилась к юности, каждый год заполнял целый день. Сколько ожило, уже казалось совершенно забытого. Великая воскрешающая сила. Провспоминаешь ты года, провспоминаешь ты века, и среди растущей темноты припомнишь ты и то, и сё, всё, что было, что манило, что цвело, что прошло, всё, всё. Были ли мои думы о былом исповедью, покаянием? Хочу писать только правду, совесть моя тогда дремала. Кое в чем я себя упрекал, кое-чего стыдился, но это только скользило по совести, мало тревожа ее. Кроме греха эгоцентризма, я за собой больше грехов не знал. Все же я сознавал свою жизнь чистой, и мои воспоминания слагались день за днем в благодарный гимн Творцу, в особого рода молитву. А молитвой своей я считал любовь к Тане и детям, в особенности к покойной Таточке. Очень ярко запомнился один вечер, когда я стоял перед голой пустой стеной своей камеры, преисполненный счастьем, и я почувствовал, что лицо мое сияет. Я сознавал тогда, что ухожу из жизни победителем. И вдруг такая неуместная мысль о Страмине. А что, если он стоит у дверей, смотрит в глазок и видит меня, мое озаренное восторгом лицо? Он, конечно, подумает, что я сошел с ума. Но вот память прервала свою работу и остановилась перед Соловецким делом. И ей не захотелось двигаться дальше. Пусть опустится завеса. Довольно.